Мой внутренний голос случайно подметил, что отделить его от остальных оказалось очень просто. Эдвард, как ни в чем не бывало, шагал, подставив мне спину. Ну да, ему не нужно оглядываться, чтобы разгадать мои намерения. Если я захочу застать его врасплох, соображать надо очень быстро. «Я пока не готов умирать, Джейкоб Блэк», — прошептал Эдвард, когда мы быстро шли прочь от дома. «Обождешь немного. Имей терпение». «Ха! Можно подумать, мне есть дело до его планов». Я глухо зарычал. «Терпение не мой конек». Он двинулся дальше. Мы прошли 200 метров по подъездной дороге. Все это время я шел за Эдвардом по пятам. Меня била дрожь. Я сгорал от ярости и ждал подходящего момента. Эдвард резко встал и повернулся ко мне лицом. Его взгляд вновь меня обескуражил. На мгновение я превратился в обычного ребенка. Ребенка, который провел всю жизнь в захолустном городишке. Мне придется прожить еще очень много лет и испытать много боли, чтобы хоть отчасти понять муки Эдварда. Он поднял руку, словно хотел вытереть пот со лба. Но его пальцы вцепились в кожу так, словно пытались ее содрать. Черные глаза горели в глазницах, слепо глядя в пустоту. Или они видели то, чего не было? Рот Эдварда открылся в беззвучном крике. Это было лицо человека, горевшего живьем. На минуту я лишился дара речи, осознав, что все по-настоящему. Там, в гостиной, в глазах Беллы и Эдварда, я видел только намек на это, но теперь сомнений не осталось. Последний гвоздь в крышку ее гроба забит. «Ребенок ее убивает, да? Она умрет!» Произнося эти слова, я понимал, что горе на моем лице лишь жалкое подобие горя Эдварда. И оно другое. Я все еще был потрясен и попросту не успел сообразить, что происходит, а Эдварду хватило времени дойти до такого состояния. Мое горе было другим еще и потому, что я множество раз терял Беллу в своих мыслях. Другим, потому что она никогда мне не принадлежала, а значит, я и потерять ее не мог. И потому что в этом не было моей вины. «Виноват я», — прошептал Эдвард, и у него подкосились колени. Он опустился на землю прямо передо мной. Уязвимый, беспомощный. Идеальная жертва. Увы, огонь во мне погас. Я был холоден, как лед. «Да!» — простонал он в грязь, будто признавался земле в своем преступлении. «Да, ребенок ее убивает!» Беспомощность Эдварда меня раздражала. Я хотел битвы, а не казни. Ну и где теперь его вечное самодовольство? «Почему Карлайл ничего не делает?» — прорычал я. «Он же врач. Пусть вытащит из нее эту тварь!» Эдвард поднял глаза и ответил усталым голосом, как будто в 10-й раз объяснял очевидное. «Она не разрешает?» Я не сразу переварил услышанное. «Господи, ну, конечно, было в своем репертуаре. Готова умереть ради вампирова отродья. Это так на нее похоже». «Ты хорошо ее знаешь», — прошептал Эдвард. «Как быстро ты все понял. А я понял слишком поздно. По дороге домой она со мной не разговаривала. Я думал, она злится на меня за то, что я подверг ее жизни опасности. В который раз? Я даже вообразить не мог, на что она решается. И только потом, когда мои родные встретили нас в аэропорту, и Белла кинулась обнимать Розали... «Розали!» Я услышал, что та думает. «А ты все сразу понял». Он застонал. «Погоди-ка, она тебе не разрешает. От сарказма у меня стало кисло во рту». «А ты никогда не замечал, что силенок у нее, как у обычной девушки, весом в 50 килограммов? Или вы, пиявки, совсем отупели? Поймайте ее, да усыпите». «Я хотел», — прошептал Эдвард. «Карлайл бы...» «Что, благородство помешало?» «Нет, не благородство,